Брюссель, 1 ноября 1880 года. С листами Барга я подвигаюсь вперед, и дело уж идет лучше. Кроме того, в эти дни я немного рисовал, что мне стоило, правда, большого труда. Однако я очень рад, что это сделал. А именно, я рисовал пером скелет и в довольно большом размере, на 5 листах бумаги Энгр. Один лист – голова, скелет и мускулы. Один лист – туловище, скелет. Один лист – рука спереди, скелет и мускулы. Один лист – рука сзади, скелет и мускулы. Один лист – таз и ноги, скелет. Я выполнил это с помощью указателя Жона, анатомические наброски для употребления художников. В нем есть еще ряд других для меня очень полезных и, кажется, очень отчетливых репродукций – руки, ноги и прочее. Я хочу совершенно закончить рисунок мускулов, именно туловища и ног. С теми, которые я уже выполнил, это составит полную человеческую фигуру. Затем следует фигура сзади и с боков. Ты видишь таким образом, как я бьюсь. Все эти вещи не так просты, они требуют времени и довольно много терпения. Чтобы попасть в академию, нужно разрешение бургомистра. И вот я жду ответа на мое прошение. Я намереваюсь добыть себе здесь, в ветеринарной школе, анатомические рисунки с лошади, коровы, овцы, для того, чтобы нарисовать их так же, как и анатомию человека. Есть законы пропорций, светотени и перспективы, которые нужно знать и уметь хоть сколько-нибудь рисовать. Тот, у кого таких знаний нет, навсегда будет обретаться в бесплодной борьбе и никогда не сможет произвести на свет что-либо порядочное. Рисование – это жестокая и утомительная работа. Хорошо было бы мне здесь достать какую-нибудь постоянную работу, но я не смею еще на это рассчитывать, мне самому надо еще многому учиться. Был я здесь у господина Ван Раппа, живущего на улице Травестьер, 64, и говорил с ним. Он производит хорошее впечатление. Из его работ я еще ничего не видел, кроме двух ландшафтов, нарисованных пером. Живет он, однако, довольно роскошно, и не знаю в финансовом смысле, является ли он тем лицом, с которым, например, я мог бы жить и работать. Как бы то ни было, я пойду к нему еще раз. У меня создалось впечатление, что в нем есть что-то серьезное. В кем я не мог бы дольше выдержать, не заболев от нищеты? Ты не должен, конечно, думать, что я здесь живу расточительно. Моя еда состоит главным образом из черствого хлеба, нескольких картофелин и каштанов, которые продаются здесь на углах улиц. Однако при несколько лучшей комнате, если это возможно, и несколько лучшем обеде, время от времени в каком-нибудь ресторане, я здесь выдержу прекрасно. В течение почти 2 лет мне пришлось пережить в Баринаже нечто, что не было похоже на увеселительную прогулку. Какие-нибудь 60 франков можно будет все же сколотить, иначе дело никак не пойдет. Материал для рисования и, например, таблицы по анатомии кое-чего стоят, а между тем это ведь вещи совершенно необходимые. Только при их посредстве смогу я себе возместить в будущем. Иначе же я никогда не достигну цели. С большим удовольствием прочел я на днях выдержки из труда Лафатера и Галля о физиогномике и френологии. В каких чертах выражается характер лица и формы черепа?